Хуже было в понедельник. Деля пришел с утра вялый, хмурый, как будто и не было выходных. Давид успел с ним только двумя фразами перекинуться и умчался по срочным делам в Центробанк. А когда вернулся, Гели уже не было. Ему что-то с сердцем плохо стало, небрежно пояснил Попов, сидевший в Гелином кабинете. Праздники стали тяжело даваться. Возраст? — Да иди ты, — сказал Давид. — Не иди ты, а так и есть. Вот доживешь до 40, сам узнаешь. Подходил срок давно спланированной Вергилием поездки в Голландию. Геля не говорил, но Давид догадывался. Это как раз по поводу европейского филиала. Голландия не Швейцария, в смысле нейтральности и защищенности, но тоже страна, вне всяких сомнений, замечательная и привлекательная. А связи там сугубо Гелины, личные, и кроме него никто из ГСМовцев поехать не мог. И вот 13 августа, понедельник, 8 дней до предполагаемого отлета в Амстердам. Геля на работе не появляется. Что ж, решил поработать дома. Понедельник — день тяжелый. 14 августа. Давиду звонит секретарша Коровина. Ромуальд через знакомого министра и с оформлением командировки от Всесоюзного центра культуры достал Вергилию билет на Амстердам. Срочно выкупать. Боже, ну как все сложно, без знакомого министра и за границу не улетишь. Но Гели нигде нет, а билет-то стоит не хухры-мухры, 1092 рубля. Как назло, в кассе финкомпании 30 рублей с мелочью. И Юра Шварцман, у которого дипломат вечно набит казенной наличкой, тоже где-то носится. Закон подлости. Не беда. Давид бегом. Да-да, бегом на метро, потому что машины тоже все в разлете. Несется домой, берет свои кровные и выкупает билеты. Мог это сделать кто-то еще? Разумеется. У всех ГСМовцев по нескольку кусков дома зарыто было. Но никому не приходит в голову вынуть их вот так запросто. Кроме Давида. Это же Геля, думает он. А телефон на Звездном бульваре по-прежнему не отвечает. Правда, известно, что Верка с сыновьями уехала на юг. Мало ли, куда Геля мог уйти. Но с другой стороны, это-то и страшно. Один в квартире. Все советуются и решают ждать до утра. Ну зачем к нему ехать? Дверь ломать, что ли? А Давид всю ночь не смыкает глаз. 15 августа. Утром ничего не изменилось. Вот когда начинается легкая паника. Нервничают уже почти все. Только Гастон де Вер спокоен, как танк. Говорит, такое уже бывало. И не раз. Что же он имеет в виду? Спрашивать неудобно. Чисто по-женски, больше других переживает Маша Биндер. «Я, знаешь, тоже не девочка», — говорит она Давиду по телефону. «Понимаю, все может быть. Поверьте, мужики, надо ехать. Дверь того не стоит. Черт с ней. Новую вставим, а то мало ли что». Маша боится произнести, что именно, а Давид боится даже подумать, ведь только ему одному по-настоящему страшно. Ну, может быть, еще Климовой, если, конечно, она как следует подумала. Теперь Давид уже ясно понимает. Других посвященных в группе нет. А что может случиться с посвященным, известно слишком хорошо. Анна, рассказы Бергмана, история свиней. Нет уж, он-то точно не поедет ломать дверь. Если там ГБшная засада, что может быть глупее, чем так бесславно погибнуть? У него же совершенно другая задача. В этот день после работы он едет с Витькой на дачу. Витька давно приглашал. А тут вроде точно сговорились, не отменять же. На даче, конечно, хорошо. Прогулки на реку, коньяк, фрукты, сухое вино. У Витьки чудесная жена, Галя, работает в советско-итальянском СП. Получает 400 рублей. И Витька комплексует. С перестройкой папашу его задвинули совсем. Комсомольская работа теперь откровенно неперспективна. В институте, где он остался на кафедре, платят гроши. В общем, Витька дошел до того, что в каком-то кооперативе по совместительству работает шофером. И рубликов 250 у него в месяц выходит. Давид улыбается. Не с превосходством, не злорадно, а скорее философски. Вот и пришли новые времена. Теперь он, отпрыск плебейского рода Маревичей, зарабатывает больше всех своих друзей из вчерашнего высшего света. И это он, Давид Маревич, привез сегодня и коньяк, и сухое. Пожалуйста, угощайтесь. Но смертная тоска и тревога не отпускают. Особенно здесь, в двух шагах от дачи Аркадия. Той самой дачи. Он звонит ребятам из ГСМ каждые 10-15 минут. И никого не может застать. Наконец на проводе Юра Шварцман. Нашелся Геля. Он дома. Успокойся. Что вы все переполох подняли, как бабы? Ну, выпил человек. С кем не бывает. Отключил телефон. Теперь у него сидит мать. Не дергай их, Дэйв. Он тебе сам позвонит. Уф. Давид почувствовал, что из него просто выпустили воздух. А Витька почувствовал, что пора наливать. Давай, дернем, чтоб твоему Геле меньше досталось. Потом откуда-то взялся Аркадий с бутылкой водки, и они все напились. 16 августа. Витька подбрасывает до офиса на чистых прудах. В 11 звонит Геля, едва ворочая языком. «Слышь, Дыф, мне очень плохо. Завтра пзню». И тогда у Давида все сильнее и сильнее начинает болеть голова. Этакое запоздало пришедшее после вчерашнего. С обеда он уходит домой спать. 17 августа. В 8 утра. Будет звонком Геля и через полчаса приезжает. На ногах стоит твердо, но разговаривает странно, весело, однако не своим голосом. То ли уже принял, то ли держится на таблетках. Вот это килограмм. Он протягивает пачку красненьких. А это довесок. Меня такси ждет. Спасибо тебе, Давид. Ну, я поехал за валютой на Ленинградку. Оттуда позвоню. Не позвонил. Это уже не удивляет. Около 3 в трубке голос Гастона. Геле опять плохо. Он дома, валюты не поменял. Там безумная очередь и никакой надежды. И вообще надо срочно сдавать билет. Куда ему к черту лететь? Какая Голландия? Но сдать билет в советской стране — дело не менее сложно, чем приобрести его. Кто покупал, тот и сдает. Инициатива наказуема. Давид носится, как ошпаренный, по этажам благотворительного министерства и чудом застает всех, кого надо, в бухгалтерии и администрации. Но около 4 звонит сам Геля. Голос почти нормальный и распоряжается. Билет не сдавать, а менять. Дело только в валюте, ведь без денег он не поедет. А здоровье тут вообще ни при чем. Еще надо, очень надо взять у Центровского начальства загранпаспорт. Поставить в посольство голландскую визу, опять вернуть начальству. И это все так сложно и ответственно, что никакой Лидочке или Илоночке поручить подобное нельзя.